Глава 22. Эпиграф. Вишхуман был первым царственным младенцем, родившимся с клеймом пряностей. Нет нужды говорить, что Махарани Гулеба не удосужилась тщательно все обдумать, прежде чем тайно возлечь с мужчиной из вратокасты. Чашник-письмоносец, когда судьба преподносит тебе розу. «Ты что натворил?» Калей ударила его по щеке. Амир обливался потом, не зная, страх ли тому причиной или влажность. Тень упала на лес, тьма накатывала на них волнами. Далеко наверху к хлопанью крыльев добавился странный запах. Через несколько секунд он оформился в аромат шафрана. Тоска огнем обожгла сердце Амира. Дом. Аромат висел в воздухе, и Амир ловил его, как ловил запах еды, которую готовила Амма. Видение баночек для специй на пыльных полках. Банки почти пустые, они тоскуют, ожидая следующего пайка для чаши. Их голодные рты раскрыты в желании получить шафран. И посреди всего этого Амма с ее бесконечными призывами к воздержанию и экономии пряностей, пока дело не дойдет до идеального кушанья. Кушанья, что вытащит чашников из всех убогих углов и приведет к ее порогу. Закончится обед расмалаем, поданным с миндалем, который Амир украл на рынке. Примечание от переводчика. Расмалай. Творожные шарики в сливочном соусе. Конец примечания. Повторный рев вывел Амира из забытия. Стекающие капли пота жгли место, в которое пришлась недавняя пощечина. Что натворил? Что он натворил? Ничего я не натворил, ответил он, вырываясь из хватки Калей. Сердце стучало, внутри все сжималось от тоски по оставленному дому. Запах шафрана был таким сильным, что он готов был убить, лишь бы ощутить вкус блюда с этой специей. Не это ли называется одержимостью пряностями? Он вроде считал себя неподверженным этому пороку. И тем не менее здесь, во внешних землях, вдали от дома, оказался охвачен им. Они пробирались по темному лесу, пока не дошли до увитого ползучими растениями кургана. В его подножии нашлась небольшая пещерка, где Калей развела костер. Тепло касалось кожи Амира, слизывая с нее пот. «Это один из старейших бессмертных сынов, что патрулирует внешние земли, но всегда близко к кустам», — сказала Калей. «Рядом с Элинди. На нашем древнем языке мы называем его Кишкинда. Он повинуется приказу уст и только уст». Она выхватила тальвар и приставила его Амиру к горлу. «Выкладывай всю правду». «Какую правду?» Амир захлопал глазами. «Почему ты на самом деле оказался здесь? Уста не стали бы посылать бессмертного сына так далеко от его логова, не будь у одного из нас дурных намерений. И это точно не у меня. О чем ты мне не сказал?» Рука Амира метнулась к шамширу. Калей невозмутимо наблюдала за ним. «Амир, я тебя в мгновение ока убью. Прошу, не держи меня за дуру. Ты сказал, что пошел сюда, потому что уста тебе угрожали. Но мне все сложнее в это верить». Журчание реки за зарослями, где они спрятались, топило сопротивление в голове у Амира. Лучи луны коснулись кустов, и в их неверном свете и свете костерка под курганом Калей казалась судьей. Она держалась спокойно, и это пугало Амира. Он медленно убрал руку с шамшира. Калей посмотрела через кроны деревьев на тени, движущиеся по небу. Затем снова вперила взгляд в Амира. Врата. Он знал, что этого разговора не избежать. Знал, что пожалеет о ее спасении из Мешта. В конечном счете, это она его спасла. «Создается впечатление, что угроза смерти от рук Юэрсена не слишком на тебя подействовала», продолжила девушка. «Но я не понимаю, к чему ты стремишься. Прежде ты хотел яд. Если ты его ищешь, я тебе дам. Прими это как благодарность за то, что вытащил меня из королевства Мешт. Возвращайся к себе на родину, а мне предоставь исполнять мой долг». Амир покачал головой. «Мне не нужен больше яд». «Тогда снова задам вопрос. Зачем ты здесь?» Амир высунулся из пещеры и, по примеру Калей, посмотрел поверх верхушек деревьев. Поток воздуха спиральным вихрем спустился к земле, отчего зашуршали листья и затряслись ветки. Секунду спустя до Амира донесся протяжный шум крыльев, глухой рокот прокатился над головой. «Ты становишься смелым, отдаю тебе должное», — сказала Калей. «Я не смелый», — возразил Амир, по-прежнему не отрывая глаз от верхушек деревьев. «Я напуган, прямо как раньше. Это не то, чего я ожидал». «Тем не менее, тебя мало заботит, что нужно остановить Мадиру». «Нет, не отрицай. Ты помешал мне убить ее на корабле. Ты дал ей уйти в Джанаке, а потом в Талашуке. Вопреки всему, я дала тебе последний шанс. Я старалась научить тебя драться, но могу сказать, что твое сердце к этому не лежит. Предположу, что если против тебя окажется Мадира, ты снова отойдешь в сторону. Так назови мне хотя бы одну вескую причину продолжать доверять тебе, вместо того, чтобы бросить здесь твой труп и пойти своей дорогой». Не самая приятная беседа, когда сидишь вот так, под курганом, по разные стороны от костра. Она говорила о его убийстве запросто, как если бы обсуждала, что приготовить на ужин. «Ты так не сделаешь», — твердо заявил он, — «потому что у тебя душа не лежит к этому». Калей попыталась возразить, но Амир вскинул руку, остановив ее. «Будь это не так, ты не стала бы спасать меня от торговцев слоновой костью, не поморщилась бы, когда Рани Каевалия предложила руку тебе, но проигнорировала меня. Не думай, будто я этого не заметил. То, что я хватаюсь за голову при виде того, как вся цивилизация способна так ложно толковать Писание, еще не означает моего желания уничтожить врата. А их действительно толкуют неверно». Впервые Амиру хватило духа поставить уста под сомнение перед Калей. Она открыла рот, потом закрыла, словно боялась, что эта мысль заразит и ее тоже. А быть может, старалась, пусть подсознательно, не думать об этом. «Тебе не понять», — продолжил он, поняв, что ей сказать нечего. «В какой-то миг мне показалось, что ты сможешь, но после Джанака я осознал, чего стоит врата Каста в глазах всех остальных людей, в том числе, а может даже в первую очередь, обитателей Илинди. Мы – орудия, служащие удовлетворению ваших безумных аппетитов, придающие вашим драгоценным писаниям видимость святости, и не более того». «Это мне не понять!» В голосе Калей прозвучало изумление. «Да любой другой адепт или солдат Юэрсена уже перерезал бы тебе глотку! Я прощала твои ошибки, терпела последние несколько дней, понимая, что стоит на кону, зная, что ты мечтаешь сбежать от своего долгоносителя, зная, что ты презираешь те самые уста, которые наделили тебя способностью и которым я посвятила свое служение и свою жизнь. Ты говоришь так, будто я обязан быть благодарен за эту способность». «Ну, разумеется! Твой бог проклял меня ею». Калей вышла из себя. «Ты обладаешь даром, ради которого многие в Илинде готовы убить!» Амир хмыкнул, потом засмеялся немного громче. Ему казалось сомнительным, что Калей заметит опрометчивость своего заявления. «Ну так бери», — сказал он. «Я передам его тебе, если такое возможно. Я не просил дать мне способность проходить через врата пряностей и не получаю от этого особого удовольствия. Как готов побиться об заклад никто из носителей. Мне никак не понять, зачем вам вообще этот дар нужен. У вас же в Илинде пещеры полные яда. Это безболезненный переход, не так ли? Используйте яд. Вдобавок такой способ не считается нечистым, что бы это ни значило. Так что избавь меня от своих замысловатых воззваний». Столь резкая отповедь Амира обидела Калей. «Она не о боли думает», — отметил про себя Амир. «Ей важен сам факт твоей избранности устами». Девушка разинула рот, как если бы не могла постичь смысл его слов. Потом задумчиво опустила глаза. Взгляд ее метался по земле, под деревьями. «Тебе следует знать, что стоит на кону сейчас», — произнесла она медленно. Я знаю, что стоит на кону для меня. Для любого представителя врата касты, будь то мужчина, женщина или ребенок, по всем восьми королевствам. Но тебя, похоже, это мало волнует. Так что продолжай, ученица Мадиры, Файлана и Маранга. Просвети меня. Речь идет исключительно о сохранении торговли пряностями. Калей вздохнула. «Поначалу да», — заговорила она спокойно, не отвечая на его наскок. «Торговля пряностями была главной целью моей миссии. В пещерах Илома мы не только машем тальварами, издаем боевые кличи и молимся. Врата — свидетели, многие жители Илинди так считают. Нет, мы также учимся. Уста учат нас законам страны, правилам девяти королевств, долгу, возложенному на Илинди, и тому, как должно быть обустроено будущее, чтобы состояться. Жрецы, в которых уста вложили писание, блюстители престолов и воины, поддерживающие порядок и равенство, купцы, ведущие торговлю пряностями, и вилайя, исполняющие простую работу. И, наконец, вы. Ваш долг – пересекать врата пряностей, дитя уст. Вы те, кому даровано видеть восемь королевств, тогда как все прочие вынуждены оставаться там, где родились. Амир поморщился в ответ на упоминание о своем якобы родстве с устами. Калей этого не заметила. Уста сочли такие социальные функции необходимыми для процветания цивилизации. Так что да, Амир, торговля пряностями меня заботит. Но есть вещи поважнее торговли. Ты в самом деле веришь, что был мир, существовавший до врат? Все составные части государственного устройства, которые ты видишь в девяти королевствах, баланс сил, мирное существование, продолжение жизни, не знающий упадка, все работает, потому что так устроили уста. Было творение, будет и конец. Они – это жизнь, Амир, из Ралухи. Наши философские учения, наше образование, наши ценности – все они произросли из уст. Это не какая-нибудь машина, чтобы передавать наши молитвы и выдавать благословения. Они нечто большее. Это нить, проходящая через полотно девяти королевств. Как может она не замечать правды? Амир не намерен был с этим мириться. Если миллион человек решил, что эти ценности и философия должны включать мои страдания, то извините, речь не о том, что люди чего-то недопоняли в писаниях. Ты видела черные бухты? Слышала разговоры коронованных особ в тронном зале Рани Зарибы? Посетила город под городом в Талашуке? Была свидетелем, как торговцы слоновой костью запрещали мне входить в храм уст? Думаешь, все эти люди получили неверные сведения? Что восемь королев страдают от некоего коллективного заблуждения? Калей подобрала камушек и стала вглядываться в его поверхность. Минуту спустя она выкинула его из их маленькой пещеры. Он попрыгал какое-то время, потом закатился под лист. Ум девушки словно промыли от учений, привитых за долгие часы занятий с Мадирой в Илинде. Здесь, сейчас, она была только фанатиком, возвращенным Марангом, чужаком по отношению к обычным обитателям королевств. «Все говорят про мир, баланс, равенство», — сказал Амир. «Но знаешь что? Я ничего этого не вижу. Так что избавь меня от запутанных теорий о том, как врата пряностей помогают сохранять равновесие и избегать войн. Это все из разряда болтовни, которые высокожители вроде тебя убаюкивают себя на ночь». Калей сжала кулаки. «Это не дает тебе права не исполнять свой долг!» Амир расхохотался. «Да я и не исполнял ничего, кроме долга. Каждый божий день меня приводили к вратам с тюком за спиной, и я шел, куда сказано, и возвращался с другим таким же тюком. Где моя награда за это? Где награда чаши? Почему моя семья выброшена на окраину жизни? Почему мы не получаем те самые специи, доставка которых в разные земли, стоит мне такого труда? Почему мой паёк меньше, чем паёк торговца на базаре? Почему нам запрещено мыться в общественных банях? Почему нам нельзя соприкоснуться плечом с кем-то из высокожителей? Неужели сама наша кожа осквернена? Почему, чтобы исполнять наш долг, мы обязаны чистить за вами туалеты и убирать голыми руками ваше дерьмо? Покажи мне, где тут равенство и баланс, о которых ты говоришь?» Калей отвела взгляд и посмотрела на огонь. Потом пробормотала что-то нечленораздельное. Когда Амир наклонился ближе, чтобы расслышать, она повысила голос до шепота. «Вы несете на себе грехи прежнего рождения». «Ха!» — Амир хлопнул в ладоши. «Судя по тону, я могу предположить, что даже ты сама не вполне веришь в свои слова. Ха! Тот, кто был грешником в прежней жизни, рождается во вратокасте. Ты сама-то себя слышишь. И если это действительно так, то напомню, недавно ты заявила, что носители обладают даром, за который вы готовы убить». Он покачал головой. «Я не могу заставить себя верить писаниям, где полно таких противоречий». «Не смей оскорблять писание», заявила Калей, повысив голос, и сердито посмотрела на собеседника поверх костра. «Это почему? Что мне терять? Жизнь? Ты так и так ее возьмешь? Сказать прямо, я не понимаю, почему ты еще не убила меня за эти 3 дня во внешних землях. Я вывел тебя из Мешта, и ты должна была избавиться от меня, как только мы пересекли ограду Амарохи. Но даже сейчас, зная, что уста послали за нами бессмертного сына, ты еще не прикончила меня. Ведь я вижу, как сильно это все досаждает тебе. Не говори мне про благодарность. Что стоит моя маленькая прогулка на гондоле, чтобы отдать тебе пузырек с ядом по сравнению с разрушенными до основания вратами пряностей? Нет, Калей, твое лицемерие кричит о себе». Она посмотрела на него, ошеломленная таким напором. Амир обнаружил, что натужно дышит. «Думаешь, нас, чашников, притесняют не потому, что мы из вратокасты?» — спросил он, постаравшись смягчить тон. Калей явно не доставляло удовольствия направление, которое принял разговор. Она осторожно роняла каждое слово, словно осмысливая его в процессе. «Нет, я так не думаю. Но уничтожение врат пряностей не решение. Ты ставишь под угрозу жизни миллионов людей. Миллионов. Вопрос не в тебе и не во мне, не в наших верованиях, наших проблемах или кастах. Уста правят 9 королевствами и всеми их народами. Скажи, как поведут себя ралуханцы, когда, проснувшись однажды утром, обнаружат, что никогда уже не смогут добавить имбирь в свой чай?» «Как будто в чаше каждый день пьют чай с имбирем», – проворчал Амир. «Это я для примера». Калей быстро теряла терпение. «Дело ведь не просто в имбире, правда? От врат пряностей зависят жизни. А когда ты откажешь людям в жизненно необходимых вещах, они взбунтуются и разрушат цивилизацию». «Этого ты утверждать не можешь. К тому же, в чем тогда заключается решение? Что можешь ты сказать или сделать, чтобы пообещать нам, чашникам, жизнь, которой мы достойны? Идея насчет черных бухт тоже не всех устраивает». «Я не знаю». «Вот именно, ты не знаешь». Амир наставил на нее палец. «Никто не знает и не хочет выяснить. Всех устраивает все как есть. Пусть носители бредут по тропе, исполняя ваши заветные желания. Не будет никакого решения, пока мы не вырвем его у тех, кто в нем не заинтересован. У блюстителей престолов и их министров есть прекрасная отговорка. За границами королевств жизнь невозможна. Во внешние земли нельзя войти и нельзя их пересечь, потому как это означает гибель. В дебрях рыщут бессмертные сыны. Границы моря в Джанаке охраняет завиток. Вокруг Мешта раскинулись непроходимые болота, а за Каланаде тянутся глубокие черные омуты». «Блюстители не врут», — возразила Калей. Амир сделал резкий вздох. «Нет, не врут, но это лишнее свидетельство того, что уста хотят сохранения установленного порядка. Поместив бессмертных сынов во внешних землях, они добились того, чтобы их так называемые дети вечно находились на задворках 8 королевств. Для меня уста ничем не отличаются от высокожителей. Вот только уста не учли одного – нашей способности представить новую жизнь. Моему отцу это удалось. Он пересек границу внешних земель и стал частью сообщества. Он не был первым и не станет последним. Он доказал, что блюстители престолов ошибаются. И если этого примера мало, присмотрись к своей семье. Последнюю фразу Калей оставила без внимания. «Так вот, почему ты здесь. Хочешь найти отца?» Амир хмыкнул. Как быстро отхлынула боль от знакомства с историей отца, сменившись чем-то более чистым. Чем-то, что останется с ним на всю жизнь. «Мой отец погиб, защищая Мадиру во время перехода через внешние земли. И знаешь что? Вероятно, это был самый отважный поступок в его жизни». Здесь, как представилось Амиру, есть нечто, что объединяет его с Калей. Два человека, странствующие по внешним землям, несут с собой тихий шепот их отцов. Он удержался и не стал складывать курган в честь отца рядом с курганом Файлана. Ему стоит подумать получше. Вид у Калей сделался виноватый, словно она не ожидала такого сходства. Девушка выронила тальвар, обхватила голову руками и закрыла глаза. «Соболезную насчет твоего отца, но ты должен понять, что это следствие безумия, охватившего тебя, как и мою тетю. Я здесь потому, что уста заставляют меня догнать Мадиру и остановить ее. Даже здесь, где, по моим представлениям, люди должны обрести свободу, я порабощен твоим богом». «Врата, ты невыносим!» — вскричала Калей. «В какой-то момент я ждала от тебя осознания факта, что, не остановив ее, ты навлечешь Юэрсена на свой народ. Я надеялась, что именно поэтому ты вытащил меня из Мешта. Теперь...» Она выглядела отчаявшейся и, тем не менее, вполне способной привести в исполнение угрозу, рвущуюся с языка. «Не знаю, почему я позволила тебе пойти со мной!» Амир заметил, что она смотрит на тальвар. Калей возьмет его, и никакие его слова или поступки не разубедят ее. Наверное, ему стоило сложить рядом с курганом Файлана курган для себя. Однако в следующий миг девушка вздохнула, выползла из дыры и пошла прочь. «Ты куда?» – окликнул ее Амир. «Подышу воздухом и желаю удачи, если бессмертный сын меня поймает!» Амир привалился к ветке, извивавшейся по стенке кургана, словно вена. Сердце щемило. Он скучал по Амме. Отправляясь по службе в любое из восьми королевств, Амир знал, что лишь щепотка специй и прыжок через завесу отделяют его от возвращения домой. Но здесь, во внешних землях, он вдруг оказался на гораздо большем расстоянии от родины, чем когда-либо прежде. Он чувствовал себя таким юным, неготовым, одиноким. Каримбхай пересек завиток и находится в неведомых краях. Кабир на тропе пряности переносит коробки с духами. Амма в Ралухе готовится дать жизнь малышу от неизвестного отца. Как бы восприняла она весть, что Аппа хотел вернуться, но не мог, что он погиб всего 2 недели назад от лап зверя, подобного тому, что кружит в небесах. Врата, голова просто раскалывалась. И чем сильнее становилась боль, тем более крепла его решимость. Будь прокляты уста! Чаша довольно настрадалась. В какой-то момент, стоит признать, он обдумывал слова Калей. Разрушение врат пряностей навсегда остановит перетекание товаров из одного королевства в другое. Торговле пряностями придет конец. Не будет специй, кроме тех, которые произрастают в соответствующей стране. Справедливо ли это? До сих пор Амир думал только о себе и о чаше, но потом осознал, испытав укол в сердце, что не все высокожители заслуживают доли, какую уготовила им Мадира. Не все там такие, как Хасмин, пусть даже ему подобных хватает. Есть люди, как Харини, те, кто стремится сделать жизнь чашников лучше, но всегда оказывается в меньшинстве и проигрывает тем, кто стоит на букве писаний. Просто постояв сложа руки и позволив Мадире уйти, Амир украдет у людей куркуму из молока, гвоздику с зубов, имбирь из чая и перец из снадобий. Он представил себе блюдо бирьяни без муската и мацеса, и от одной мысли у него ком подкатил к горлу. Отвратительно. Думать нужно было о вещах поважнее еды, но у него это не получалось. Не в этот раз. Мысли растекались вокруг него, как разлитое молоко. Хари не была готова. Она решилась сломать мир. Время переживать насчет последствий настанет позже. Возможно, так следует поступить и Амиру. На свой лад, оказав сопротивление устам. Не идти за Мадирой, а вернуться в 8 королевств. Мадира добьется успеха, в этом он не сомневался. И когда это произойдет, все остальное будет уже неважно. Не будет ни уст, ни бессмертных сынов, ни Юэрсена, посланных для священной чистки. Его кости взвыли об отдыхе. Врата, как он вымотался. Амир даже не заметил, как уснул. Страх перед бессмертными сынами, Кишкиндой и Кукой, просочился в его плоть, подрывая силы. Когда он проснулся, кожу грыз холод. Амир не мог сказать, как долго находился в забытии, но первые проблески зари уже прокрадывались между макушками деревьев. Выходит, он проспал всю ночь. Калей нигде не было видно. Ее что, не было все это время? Пора уходить. Он засуетился, собирая свои пожитки. Костер догорел. Амир поднял отданный марангом шамшир и стал пробираться к выходу. И едва он оказался на улице, как появилась Калей. Отчаянно спешащая, испуганная. Порыв ветра следовал за девушкой, вздымая листья, которые жались к ней, отчего она была похожа на увитую плющом колонну. «Надо убираться!» – бросила она, влетев в пещеру, потом затоптала оставшиеся угли и нагребла на кострище листья, чтобы не шел дым. «Мы совершили ошибку, разведя огонь! Кишкинда его учуял! Ему известно, где наш лагерь!» «Но как он будет?» Ответ на вопрос Амира последовал почти мгновенно. Не успел он подняться на ноги, как налетел мощный порыв ветра, а сотни птиц разом взмыли с веток, огласив лес испуганным гомоном. Покружив в небе над кронами, они заложили вираж и полетели к реке. «Идем!» – торопила Калей. «Нужно добраться до реки!» Амиру хотелось развернуться, уйти. «Что? Но это бессмыслица. Нам стоит оставаться в укрытии!» Калей замотала головой. В голосе ее впервые за все время звучал страх. «Нет, если не хочешь, чтобы тебя поджарили. Нужно держаться на открытом месте, желательно ближе к воде». Амир не понимал, к чему она клонит. Обернувшись, он посмотрел в ту сторону, откуда они пришли. Если она права, то река лучше, чем смертоносный жар. Позднее можно вернуться. Он молча последовал за ней. Буря тем временем разыгрывалась все сильнее. С каждым мгновением холодало, ветер рвал листья, и вскоре трудно стало дышать. Поток воздуха поднимал с земли клубы пыли, гальку и листву, и при этом нес с собой сильный аромат шафрана. Запах дома. Когда они вырвались из-под деревьев и вышли к берегу, Амир поначалу порадовался, что бессмертного сына нигде не видно. Стояла темень, хотя Амир знал, что по времени уже день, и солнце давно встало. Взгляд его был прикован к небу. Далеко вверх по реке, где лес был еще молодым, а гора на востоке казалась точкой на горизонте, нависли мрачные серые тучи. Они граничили с чернотой, внутри которой мелькали сполохи молний, прорезающие облака белыми шрамами. Буря с пугающей быстротой приближалась к той части реки, куда вышли Амир и Калей. И внутри этого шторма свил себе кокон бессмертный сын, по имени Кишкинда. В считанные секунды лес и берег накрыло тенью, как если бы заря прилегла поспать еще немного, вновь уступив место ночи. Заморосил дождь. В то же самое время могучий, сверхъестественный ветер устремился к реке. Он похож был на беззвучное убийство или безмолвный вопль мертвецов. За собой он тащил облако грязи, пыли и поднятые из земли листья, обломанные ветки и камешки, которые больно секли лицо и жалили глаза. Ветер обрушился на Калей и Амира. Молодой человек поскользнулся. Инстинктивно упершись ногами во влажную землю, он закрыл ладонями лицо. Калей уже прибегла к такой стратегии. Это было все равно, что стоять на гребне горы в Илинде. Сила ветра была такова, что Амира толкала к реке. Краем глаза он заметил над руслом огромный вихрь, приближающийся с востока. Смерч был уже так близко, что Амир ощущал его кисловатую влагу, чувствовал, как поток воздуха обтекает его, норовя затянуть в воронку, туда, где облака, дождь, режущий ветер и где останавливается бег времени. Оставшаяся позади Калей что-то кричала, но Амир почти не слышал ее. Слова потеряли значение. Как давно состоялся между ними учебный поединок? Мешок начал соскальзывать с плеч. Он попытался подтянуть его, но мешок спустился снова. Амир стиснул зубы, зажал ремешок в кулаке и держался. На его плечо легла рука. Мягкая, в песке и мелких камешках. Калей. Девушка ухватила его за рубаху. В следующую секунду его дернуло. Лес скрылся из виду. Ноги оторвались от берега. Налетающий с востока бессмертный сын слился с бурей. Амира швырнуло в реку. Когда он погрузился в воду, руки и ноги свело от холода, который проникал в каждую пору тела и сковывал мускулы. Лишь несколько вдохов отделяло Амира от смерти, однако постоянное движение, погружение под воду, царапины и порезы, причиняемые ударами о дно, пока его волокло течением, не давали сосредоточиться на каком-либо одном ощущении. Вынырнув на поверхность, всего на полсекунды он увидел перед собой не поверхность реки, но исполосованную молниями стену шторма, надвинувшуюся на них с горы. Его несло по течению с ошеломительной скоростью. Лес мелькал, как будто Амир ехал на мчащейся повозке. Небо сделалось совсем черным, и он не видел перед собой ничего, кроме вращающегося шпиля из ветра, пыли и смерти. И только жилистые разряды белых молний раскалывали тьму каждые несколько секунд. Амир отчаянно барахтался, но река не давала ему ни утонуть, ни держаться на поверхности. Он махал руками, погружался и выныривал снова. Река преодолевала повороты и перекаты. Краем глаза молодой человек заметил голову Калей, то появляющуюся, то исчезающую немного дальше от него по течению. Бессмертный сын находился теперь над ним, и темнота стала полной. Два крыла распахнулись во мгле, разрезаемого молниями шторма. Алые полосы рассекали истерзанное небо. Крылья были чешуйчатые, со сверкающими красными кабошонами, пульсирующими в такт дыханию бури. Если у твари была голова, она скрывалась за непроглядной пеленой тайфуна. Когда Кишкинда взревел, голос его перекрыл вой шторма, вибрирующим крещендо, заставив забурлить воду в реке. Амиру хотелось выбрать направление, куда плыть, но течение было слишком сильным. Всякий раз при попытке свернуть к берегу поток отбрасывал его. Над головой он видел средоточие крылатого шторма, обманчивой красоты полотно, намалеванное в небе оттенками черного, рваное и сморщенное, под которым смерчем клубилась пыль. От бессмертного сына пахло пеплом, листвой и шафраном. «Берегись!» Услышал он крик Калей, прежде чем ее голова исчезла под водой. Амир попытался развернуться, но сила течения и бури цепко удерживала его. Поэтому его так и тащило вперед, и вдруг начались водопады. Спина его вырвалась из объятий реки, ноги вылетели из воды, а голова, мокрая и замерзшая, запрокинулась вверх, так что, падая, он смотрел прямо в сердце шторма. Позже Калей сказала, что он пролетел 50 футов, но ему в тот момент показалось, что гораздо больше. Он махал ногами и руками, пока не утратил контроль над телом. А когда врезался в воду и стал погружаться, воздух при ударе выбило из легких, и он подумал, что никогда уже не вынырнет. Единственный путь вел вниз. Зрение затуманилось, и на миг закралась мысль. Каково это – сгинуть вот так в неведомых землях, вдали от мира, который знал и называл своим? Тело твое сгниет, плоть обглодают карпы и мригалы, а что останется, будет плавать неделю за неделей, обреченное на забвение. Секунду спустя он с силой ударился спиной о дно и устремился наверх в отчаянном стремлении глотнуть воздуха. Вода сдавливала легкие, тянула вниз, сжимала голову. Дождевые капли пробивали поверхность и вонзались в кожу холодными иглами. Три ночи назад, стоя на выступающем над морем утесе Джанака, глядя на бурные волны и качающиеся на швартовах лодки, Амир считал себя везунчиком, будучи одним из немногих чашников, умеющих плавать. Аб поучил его настойчиво, без жалости. И когда Амир спрашивал, зачем это нужно, отец отвечал коротко и ясно: «Никогда не знаешь заранее, что может пригодиться». Амир отталкивался от воды и греб, а вынырнув на поверхность, обнаружил в нескольких футах от себя распростертое тело Калей. Он проплыл по течению, теперь уже более спокойному, хотя бессмертный сын парил в вышине, как некий жестокий шут, склонный к злым проделкам. Он держался у края шторма, словно прикованный к нему. Снова погрузившись, Амир поднырнул под Калей, устроившись между рукой и туловищем, и, используя свою силу, подтолкнул ее. Затем, распластавшись насколько можно, стал грести к берегу. Когда ноги коснулись дна, его накрыла волна облегчения. Зрение прояснилось. Буря не пересекала линию водопада, как если бы это была некая государственная граница. Бессмертный сын развернулся и, сложив крылья, нырнул в тайфун, который ослаб, превратившись в простой дождь. Затеплилась приправленная шафраном серая заря, аромат специй и воспоминания о доме растаяли, как роса, и прежде чем Амир успел отдышаться, Кишкинда исчез бесследно. Амир закашлялся и повернулся, чтобы поднять Калей, но та уже распахнула глаза и выхватила тальвар. Река низвергалась водопадом с обрыва в некое подобие бухты, другой своей оконечностью, соединенной с морем. Только это было не море в обычном понимании слова, а мелкое, покрытое водой пространство, заполненное плавающими деревяшками, обломками тысяч кораблей, разбросанными по побережью, насколько хватало глаз. Ближайший к ним корабль, аккуратно разломленный надвое, лежал на опоясывающем противоположный берег скалистом валу. Обломки досок плыли по течению, медленно дрейфуя в сторону океана. А на берегу, подпрыгивая и отчаянно размахивая руками, нечесанный и с косматой бородой, стоял Карим Бхай.